Глава вторая. Настя. Настя? Мое резкое появление явно застает любовничков врасплох. Светлана, не ожидавшая моего внезапного появления, взвизгивает и подскакивает на месте, чуть ли не падая со стола, на котором пока еще муж только что любил ее. Не помешала? Еще раз повторяю я. Помешала! Макар, что она тут делает? Любовница мужа пищит высоким, неестественно тонким голосом. Макар же сурово и недовольно смотрит на меня и наскоро запихивает свой не до конца упавший отросток обратно в брюки. «Зачем ты пришла?» — металлическим голосом спрашивает он. «Обед тебе принесла. Котлеты. Твои любимые. Или, может быть, ее любимые?» Пренебрежительно киваю в сторону секретарши, которая закрывает свою наготу руками. «И давно ты спишь с ней? Меня все трясет. Никогда не помню, чтобы я настолько сильно злилась и разочаровывалась. Я не верю, что это все происходит наяву. Это дурной сон, что-то нереальное. 3 года», — цедит Макар. «Но тебя это не касается». «Вот именно!» «Мы начали спать еще задолго до того, как Макар с тобой познакомился», — вякает Светлана. «Заткнись», — грубо затыкает ее Макар с угрожающим видом, приближаясь ко мне. «Настя, это ничего не значит». «Я не верю своим ушам. Для меня это значит очень многое, Макар», — дрожащим голосом произношу я. «Я подаю на развод. Сердце болит». Предательски подло потягивает. И эти ощущения я даже не знаю, с чем сравнить. Часто слышала, что душевная боль гораздо сильнее физической, но не верила. Теперь я сполна ощутила это на своем горьком опыте. Только что Макар просто растоптал мою любовь, жестко вырвал сердце и спалил дотла. «Что ты только что сказала?» Мужчина надвигается на меня, и впервые в жизни я чувствую, что боюсь его. Я подаю на развод. Испуганно пищу я и пячусь назад до тех пор, пока не упираюсь лопатками в холодную твердую стену. По позвоночнику пробегает холодок, скулы сводит от напряжения, злости и страха. Никогда не видела Макара таким озлобленным. «Нет, милая, никакого развода не будет», — угрожающе ласково произносит Макар, поводя пальцем по моей щеке. Меня передергивает от мысли о том, где только что побывали эти пальцы. «Это омерзительно. Ты не повлияешь на мое решение, чертов изменщик, предатель!» Вместо шепота я срываюсь на крик. «Я любила тебя, любила, слышишь?» А ты спал со своей секретаршей, а потом приходил в нашу постель. Он просто животное. Грязное животное, не имеющее моральных принципов. Предатель, обманщик, ненавижу его. А я ведь считала его своим идеалом. Хотела от него детей. Мечтала вместе состариться, смотреть, как растут наши дети, а потом и внуки. Сейчас же как отрезало. Больно, но быстро. Без малейшего шанса на восстановление и реабилитацию чувств. «Так и я тебя люблю, Насть. Но мне одной тебя мало. Ты моя жена, мой дом, мой тыл. Ты слишком хороша для той грязи, которой мне очень хочется. Так что это...» Макар оглядывается на растрепанную Светлану. «Это просто секс. Слив напряжения, если тебе угодно». «Я не верю в то, что передо мной стоит человек, которого я называла мужем. Он был для меня всем, а оказался предателем и просто последним отморозком. Хочешь спать с легкодоступными девицами? Спи, я не буду тебе препятствовать. Но и вариться в этом дерьме я не хочу. Пожалуйста, отдай мне ключи». Я протягиваю ладонь, ожидая услышать металлический звон ключей. Несмотря на то, что Макар хорошо зарабатывает, живем мы в небольшой двушке, которая досталась мне по наследству от родителей, которые умерли несколько лет назад. Никогда не понимала, почему Макар не хочет покупать новую квартиру. Теперь понимаю. Вероятно, все деньги он спускал на своих проституток. А я ждала его дома, как дура. Старалась для него, все делала, а он вонзил мне нож в спину. Я протягиваю ладонь, ожидая услышать металлический звон ключей, но вместо этого Макар резко хватает меня за горло. «Отпусти!» — еле слышно шепчу я. Воздуха в груди становится все меньше и меньше. «Ты, видимо, не так меня поняла. Сейчас ты поедешь домой и приготовишь мне поесть, а вечером после ужина я отымею тебя так, что ты неделю не сможешь ни сидеть, ни разговаривать. Может быть, это сделает тебя более послушной», — цедит Макар. «Из моих глаз начинают течь слезы. Мне страшно». Мужчина ослабевает хватку. Я не знаю, что на меня находит, но в следующую секунду я замахиваюсь для пощечины, но он меня опережает. Щеку пронзает острая, обжигающая боль. «Он меня ударил!» «Я сказал, что ты едешь домой». «Значит, ты едешь домой», — рявкает на меня Макар. «И если я вечером не найду тебя в нашей квартире, то...» Я не осознаю, что он произносит дальше. Не осознавая себя, хватаю свою сумку и убегаю прочь вниз по лестнице. Куда мне идти? Ведь домой точно не вариант. Выбегаю из здания офиса. Слезы от обиды и унижения удушают. Я бегу и даже не смотрю по сторонам, пока... Резкий и пронзительный звук автомобильного гудка не оглушает меня. Я останавливаюсь прямо посреди дороги. Последнее, что я вижу перед тем, как потерять сознание, на меня несется грузовой автомобиль. Неужели это конец?